«Хуже всего то, — продолжил инспектор, — что он сплел хитроумный план, чтобы обвинить сэра Джастина Убирна, которого мы бы и арестовали сегодня, если бы не вмешательство этой молодой женщины. Она пришла в последний момент и заработала награду, предоставив улику, позволившую обнаружить и вернуть камни. Детектив из Амстердама доставил их сегодня утром». Персис пристально посмотрела на Берту, а та не менее пристально на нее. «Мой жених — почтальон, мисс», — просто объяснила она. «И после того, что сказала миледи, я поручила ему проследить, когда мистер Грегори получит письмо из Амстердама. Я с самого начала его подозревала, и как только письмо пришло, мы обратились в полицию. Мистера Грегори арестовали, а из письма узнали, у кого находятся рубины». Перси слова не могла вымолвить от изумления. Ее рассудок пребывал в полном смятении. И тут Грегори подал голос. «И все-таки я был прав», — заявил он с профессиональной гордостью. «Я говорил вам, тот, кого вы никогда и не вздумаете подозревать, точно окажется виновным». В прошлом сезоне в Монте-Карло все восхищались рубинами леди О'Бирн. Мистер Грегори на ближайшие 7 лет получил работу в каменоломнях Ее Величества на острове Портленд. Берта и ее почтальон, получив 500 фунтов, уехали в Канаду, чтобы купить там ферму. А сэр Джастин О'Бирн, по всеобщему мнению, побил все рекорды ирландских баронетов, женившись выгодно и по любви.